села Гуленька под яблоньку и заплакала. А яблонька и спрашивает: «Отчего так горько плачешь, деточка?» «Как же мне не плакать», — она отвечает, — «ведь забыл меня Икуня». Покачала яблонька ветвями. «А вот я тебе научу, что делать», — сказала яблонька. «Сорви с меня яблочко, да передай своему Икуне. Пусть попробует, а как откусит от него, так тут же и вспомнит и тебя, и родимую свою сторонушку». «А как же мне передать-то его? Как найду его?» «А вот как», — отвечает яблонька, — «я тебя научу. Завтра, как солнце встанет, приходи сюда. Увидишь, на ветке скворец будет сидеть. Он, птица бывалая, по всему белому свету летает, он сыщет». Только солнце подниматься стало, пришла Гуленька к яблоньке, глядь, и вправду скворец сидит. Сам черный, грудка зеленью отливает, а на крыльях белые пестринки. Говорит ему Гуленька: «Скворушка, полети ты за синее море, разыщи моего Икуню, яблочко вот ему снеси». Отвечает скворец: «Лечу я на зиму в дальние страны, Икуню разыщу. Да только и ты мне пригодись, де, не забудь, что попрошу. Коли вернется твой суженый, вели ему для меня, да для моих деток домик смастерить». Обещала Гуленька, и яблочко ему отдала. Взял он его в клюв и полетел. «Там всякие разные у него были приключения», — сказала она уже нормальным голосом. «Это уже я не помню. В общем, слушай дальше». Она выдержала паузу и опять заговорила задумчивым сказом. «Долго ли, коротко ли летел, то над морем синим, то над высокими горами, а только прилетел в град тот, и чертог тот разыскал, и яблочко-то на окно и положил, а Икуни как раз не было. Пришел он к досугу, в общем, в свои палаты, а там на столе яст невидимо, не сосчитать, все заморские, диковинные, и ягода винная, и хурма, и шербет, и халва, и пастила. Сел Икуня за стол, смотрит, а на окне яблочко лежит, маленькое да зелененькое. А это что такое, думает? Чудно ему стало, смеется. И такое оно неказистое, что даже интересно ему стало. Дай, думает, попробую, что за фрукт такой невиданный. И только откусил от него кусочек, сразу все и вспомнил, и слезами залился. Но не все ему плакать, корабль надо снаряжать. Ну, поплыл, а там за ним и погоня, и всякие приключения, потому что турский царь отпускать его не хотел. «Тоже я этого подробно не помню», — сказала она опять нормальным голосом. А Икуня мать обнял, Гуленьку поцеловал и первым делом давай скворцу домик строить. А на него глядя, и другие люди тоже стали скворцам домики делать. Так и ведется с тех пор. «И все?» — спросил Вадим. «Нет, не все», — сказала она, перевернувшись и склонившись над ним и целуя его. «А кто слушал, молодец, молодец, молодец». «А с этими друзьями что стало?» — спросил Вадим. «Не знаю. Дальше сказки конец. Жили, были, дети пошли. Стали они старые-престарые. А скворец, наверное, еще раньше умер. Представляешь, я состарюсь. Я буду старый. У меня будут внуки. То есть у Дениса будут дети». Мысль ее сделала скачок и на некоторое время вернула ее в реальность. И снова она спросила: «Что теперь будет?» А потом уже со смехом: «Ты вынашиваешь какой-нибудь план?» «Не знаю», — сказал он. «Будет. Что-то будет». «Правильно», — сказала она. «Не знай. Не надо ничего знать». Июнь 1999-го. И все-таки Тимофей не сразу поверил в то, что рассказал ему Феликс. Просто он ощутил, что исчезли, испарились все тревоги и воспоминания, словно кончилось что-то, чему он не способен пока был дать название. Однако что именно кончилось, что должно было начаться, он не знал и не смог бы сформулировать это в определенных выражениях. Из прочитанного письма, довольно скупого, Тимофей ничего толком не узнал, но опять ощутил то же чувство, что и в ту минуту, когда впервые узнал обо всем этом от Ильи. Слово «дорого», мелькнувшее там, особо не вязалось с представлениями о Вадиме. «Началось», — опять подумал он. «Это похоже на автомобильную катастрофу», — писал в частности Вадим. «Машина потеряла управление. Ее крутит, тащит, переворачивает, мнет бока, и ты ничего не можешь сделать, только быть внутри нее. Но когда она остановится, все станет уже по-другому». «О, блин!» — проговорил Тимофей, прочитав написанное, потер лицо ладонью и тут же перечитал еще раз. «А зачем все это? Я скажу тебе, хоть и боюсь, что ты будешь смеяться», — писал Вадим. «Что же здесь смешного?» — не успел подумать Тимофей, как тут же забился в приступе смеха. Если бы Вадим отправился в археологическую экспедицию в Монголию, полез бы на Эверест, уехал бы в Лхасу или в Гоа, или стал бы инструктором по серфингу на Коста-Рике, Тимофей поразился бы не то чтобы меньше, но как-то иначе. То, что написал ему Вадим, и что он только что прочитал, было так просто, так обыкновенно, что казалось верхом настоящего абсурда, самим смыслом жизни и, может быть, поэтому неправдоподобным. Восторг и изумление овладели им. И даже ревность к тому, что не он первый проделал что-то похожее, не могла затмить чувство благодарности к Вадиму. Но истеричный и глупый смех налетал на него припадками, как будто в рот ему попала не смешинка, а целый выводок смешинок. Чтобы его унять, Тимофей натянул на голову противогаз. Поначалу все казалось обычным. Вялая отвисшая резина липла к скулам и кисло била в нос, как бы противореча всем обворожительным запахам мира. Потом лоб его вдруг покрылся испариной. Еще через несколько минут кислый запах сделался неощутимым и запахло маем или январем, мелким колючим снегом, изолентой клюшки, брошенной на лед хоккейной коробки, как обрывок гипотенузы, соленой кровью из разбитого носа. И тут же, словно бы воочию, он увидел, как вянет золотое солнце над Азовским морем и тысячи розовых птиц, клубящихся в своем клокочущем гомоне. «Работает!» — забилась ликующая мысль. Сам себя он уподобил человеку, который так привык к головной боли, что, когда она прошла, не сразу осознал, что боли больше нет. Он мог бы смотреть и еще, но дальнейшее уже могло сойти за банальное подглядывание. Давно забытое и все нарастающее чувство свободы было такой силы, что умерить его сделалось необходимостью. Как был в противогазе, Тимофей вышел из квартиры, захлопнул за собой дверь и отправился на улицу. Только сейчас он обратил внимание, что теперь противогаз был ему по размеру и не болтался, как в детстве, на голове, а плотно ее облегал. Некоторые прохожие испуганно шарахались. Были и такие, которые загодя переходили на другую сторону улицы. Но больше все-таки было таких, которые взирали на него абсолютно бесстрастно, как будто противогаз был не противогаз, а всего лишь буденовка от кутюр. Теперь скопление белых пластмассовых стульев под ярко-броскими тентами, напоминающими бродячий цирк, называлось «Четвертый Рим». Дойдя до кафе, он свалился на пластмассовый стул, освободил голову от противогаза и выжидательно посмотрел на официантку в лавре кудрей. «Это не вы у нас день пограничника отмечали?» «Это недоразумение», — отчетливо проговорил Тимофей, но услышал, как за его спиной юноша, ответственный за краны с сибирской короной и туборгом, прошептал официантке: «Да он, это он!» Тимофей пил пиво, разглядывал посетителей и невольно думал, что если существует связь между архаическим довольством посетителей кафе и его названием, то не стоит ломать голову над национальной идеей. «Надо же!» — усмехнулась официантка. «Все боятся за свою репутацию, даже те, у кого ее нет. А сегодня что?» «Не знаю. Наверное, день химических войск», — оглянувшись на юношу у крана, пожал плечами Тимофей. «Любишь ты праздники», — заметила она, проходя у него за спиной. «Да ладно, Танюша», — примирительно бросил он, надел противогаз и подмигнул ей из темной пустой глазницы. Уже около своего дома он столкнулся с той женщиной. «Милитарист! Животное!» — громко и визгливо сказала она. «Из-за таких, как ты, нас не принимают в мировое сообщество!» Тимофей от удивления остановился и обернул к ней круглые темные отверстия без стекол. «Мировое сообщество!» — вежливо огрызнулся он. «Это преступная организация. Все его лидеры предстанут перед судом. Там знаете, какой трибунал? Тройка. Статей там всего 10, зато все пожизненные». Пока он все это говорил, он смог лучше ее разглядеть. Ее белое, чрезмерно напудренное лицо, как у куклы, было спрятано под черной вуалью. А сама она была среди лета, одета в драповое демисезонное пальто и похожа на старуху Шапокляк из мультфильма про Чебурашку, сошедшую с тесного экрана в летний вечер. «Да она сумасшедшая!» — решил он. Поняв это, он стянул с головы противогаз, развернулся и пошел обратно домой. По дороге толкнул дверь какого-то павильона. «Халял!» — сказал он вместо приветствия черноглазому и смуглому продавцу. Противогаз, намотанный хоботом на запястье, болтался у него в руке. Продавец, возившийся с каким-то часовым механизмом, вынул из глазницы увеличительное стекло, внимательно оглядел Тимофея и пристально посмотрел на противогаз. «Не уступите?» — он указал головой на противогаз. «Не могу. Самому нужен». Тимофей выбрал наивно-дипломатическую форму отказа, усвоенную с детства. «У вас пиво-то есть?» «Катайку строит». Немного раздосадованный продавец показал ему бутылку. «Устроит!» — согласился Тимофей, оценив этикетку взглядом просвещенного любителя. «Утройте!» Пока он забирал бутылки с прилавка, они обменялись взглядами волшебников, хорошо знающих цену своим безродным чудодейственным сокровищам. Он долго еще, очень-очень долго сидел на балконе, улыбался, смотрел на фальшивое золото фонаря в шевелюре зеленых листьев, видел рубиновые огни паркующихся машин, слышал острый сигнал домофона, несвязный лепет прохожих и, покачивая головой и цокая языком, словно какой аксакал, негромко повторял: «Ай-яй-яй, ай-яй-яй». Как будто случилось именно то, чего он давно ждал, но застало его врасплох. Но он знал, что успеет, знал, что догонит, чувствовал, что настигнет и его. Так какого же цвета любовь? Осень, Покровский бульвар, ветер, листья под ногами, ночь. Какого все это цвета? Примерно так. Звуки поздних автомобилей, скрепляющих садовое кольцо, сделались отчетливее. Город окончательно затих и фонил невнятно, как радиатор, укутанный стекловатой. Наступил и отпрянул в темноте самый глухой час. Потом по переулкам потянулись поливальные машины и подчеркнули тротуары небрежным пером своих струй, подведя черту еще под одной зыбкой июньской ночью.